Глава 20. Через день весь Бисби знал о появлении новых арендаторов. Мимо магазина то и дело сновали любопытствующие, стараясь заглянуть в витрину бывшего магазина Эдена. За вчерашний день удалось выяснить, что Бобо и Чет — холостяки, братья-близнецы. Им по 55 лет, и они открыты для новых знакомств. Идеальным местом для того, чтобы посмотреть на братьев и поговорить с ними, стала кофейня, куда только что прибывшие ходили завтракать, обедать и ужинать. Дело в том, что Бобо поручил Чету подыскать квартирку, а Чет решил, что Бобо сам этим займется. После длительных препирательств они купили в магазине две раскладушки и поселились в кладовке. Места там едва хватало, но всяко лучше, чем спать в грузовике. Питались они у Жульет, каждый раз восхищаясь ее кулинарными способностями. Местным жителям братья понравились. Особенный восторг испытали Марта и Рут, которые теперь зачастили в кафе попить лимонада. Этот факт пришелся не по вкусу Жульет, но поделать она ничего не могла. Посетители — это святое. Из-за наплыва клиентов мамаша Жу практически не отходила от плиты, так как закуски исчезали слишком быстро. Свой последний день в Бисби Исайя провел рядом с матерью. Олдос ушел с работы после обеда и тоже крутился в кофейне. Ему хотелось побыть с сыном. «Предлагаю вечером устроить посиделки», — предложил Джек. «Сыграем, выпьем. Что думаете?» «Давно не собирались», — одобрительно закивал Олдос. «Правда, Жульет не разрешает мне пить алкоголь, пока я не пройду обследование. Решила меня шантажировать. Я прикрою тебя, папа», — пообещал Исайя. «Предлагаю позвать новых соседей», — присоединился к разговору Сэм Блэквуд, подтягивающий газировку за соседним столиком. «Утром они помахали, когда мой автобус проезжал мимо. Хорошие парни». «Да, я согласен», — подтвердил Джек. «Как бы Жульет не возмущалась, а с соседями нам повезло». «Вы в курсе, что Марта и Рут вызвались помочь им с уборкой?» Сэм рассмеялся. «Бедные. Они еще не знают, что их ждет». Исайя состроил грустную гримасу. «Эти дамочки своего не упустят. Интересно, как они будут их делить? Они же одинаковые, как и сестры Лью», — ответил Джек. «Всяк будет проще, чем с Клейпом. Он-то был один на двоих». Они дружно рассмеялись, чем привлекли внимание Жульет. «Веселитесь?» — она подошла поближе. «А мне плакать хочется. Завтра мой мальчик уедет». Обняв сына, она громко всхлипнула. «Мама, я приеду снова, как только смогу. Знаю я. Вам вечно некогда. Твои братья, Калип и Эммет, появятся теперь в Бисби только на наши с отцом похороны. Совсем забыли о родителях. Мама, прошу тебя, перестань». Исайя поцеловал ее в щеку. «Я не шучу. Олдос, одному из нас повезет. Тому, кто не умрет первым и сможет увидеть детей. Надеюсь, что ваши дети будут более благодарными». Мамаша Жу вытерла накатившие слезы и вернулась на кухню. Исайя нашел глазами Лизу. Она убирала со стола и выглядела расстроенной. Последние две ночи они провели вместе. Мелиса хотела вернуться в комнатку над кофейней, но Джейкоб убедил ее дать влюбленным возможность побыть наедине. Исайя и сам страдал от предстоящей разлуки. Быть рядом с Лизой он хотел больше, чем чего-либо. Но мысль о том, чтобы бросить работу, пугала его. Здесь, в родном городе, он ничего не добьется. А признаться всем в том, что он живет в общежитии для работяг и делит комнату еще с тремя парнями, у него язык не поворачивался. В любом случае, он не мог позвать ее с собой. Пока не мог. Если только Лиза согласится подождать, тогда он устроит их будущее. По крайней мере, постарается. Здесь, в Бисби, она в безопасности. О ней хорошо заботятся, ее любят, а это самое важное. Он подождал, пока она наполнит поднос, и подошел. «Я помогу». Исайя взял у нее из рук грязную посуду. «Ты грустишь, я вижу. Ты тоже. Хоть и стараешься улыбаться». Лиза посмотрела ему в глаза. «Сегодня Джек устраивает вечеринку. После нее я приду к тебе. Буду ждать». Лиза вернулась к делам, а Джек отправился к соседям, чтобы пригласить их лично. Бобо возился со стеллажами, пытаясь скрутить между собой две крупные детали, а Чет перетаскивал коробки с товарами к стене. «Как продвигаются дела?» Джек улыбнулся. «Жарко, и очень хочется устроить перерыв», — ответил Чет, ставя на пол очередную коробку. «Все равно вы быстро тут управляетесь». Джек осмотрелся. «Когда планируете открытие?» «К концу недели рассчитываем установить вывеску». Бобо оставил стеллаж в покое и поднялся на ноги. «Нужно отмыть все как следует». «Надеюсь, милые дамы нам помогут», — подмигнул брату Чет. «Я имею в виду Марту и Рут. Такие любезные женщины. Вчера принесли нам закуски». «О да, они очень любезные», — ответил Джек, стараясь скрыть иронию в голосе. «Уверен, вы с ними подружитесь. Кстати, они обе не замужем. Вам это сообщили?» «Первым делом», — засмеялся Бобо. «Чет уверен, что они к нам подкатывают. Просто я лучше тебя разбираюсь в женщинах». Чет вытер пот рукавом. Бобо боится этих дамочек, но делает вид, что все в порядке. «Что тебе сделают эти милые сестрички?» Джек знал, что они сделают, но решил придержать язык за зубами. Чем старше становились Марта и Рут, тем крепче у них была хватка. А тут такой джекпот, сразу два холостяка, да еще и похожи друг на друга, как две капли воды, прям как они сами. Вместо этого он спросил. «Нашли себе жилье. Не станете же вы жить в магазине?» «Я пролистал местную газету, которую принесла миссис Кук, но ничего подходящего пока нет. Правда, она сказала, что квартирка бывшего хозяина пустует, но нужно спросить его разрешения, а это не раньше следующей недели», — пояснил Бобо. «А еще Тильда сказала, что там полно личных вещей, которые некуда вывозить. Так что мы в пролете», — добавил Чет. «Если ты все еще на что-то рассчитываешь, то я сразу отмёл этот вариант. Я могу разместить объявление в нашей кофейне и поручиться за вас», — предложил Джек. Он с трудом мог представить, каково это — спать на раскладушке в маленькой подсобке и чистить зубы в туалете. «Это было бы замечательно», — Бобо воспрял духом. «Пока наши двери не откроются для посетителей, круг наших знакомых не расширится. Люди проходят мимо, смотрят с любопытством, но побаиваются. К нам редко переезжают», — пояснил Джек. «У них-то в кафе весь вчерашний день только и спрашивали, что про новых соседей. Обычно все совершенно наоборот. Люди бегут в поисках лучшей жизни в крупные города, особенно молодежь. Я тебе говорил, что нас сочтут сумасшедшими», — Чет толкнул брата в плечо. «Раз уж мы завели этот разговор, то что вас привело именно в Бисби?» Джек чувствовал, что просто обязан выяснить причину, иначе домыслы местных жителей раздуют такую историю, что братьям придется бежать из городка без оглядки. «Мы хотели начать жизнь сначала, потому что на старом месте все разваливалось». Бобо уселся на коробку. «Начали искать, куда бы податься. В детстве мы сами жили в маленьком городе. Такие места очень уютные, особенно в нашем возрасте». Джек решил поверить им на слово. Тем более такой ответ его вполне устраивал. «Стоит ли копать, если не готов увидеть, что выкопал?» Такой позиции он всегда придерживался. «Да и кто он, чтобы судить, даже если есть за что?» «Я вот что зашел». Джек вспомнил, что не сказал главного. «Сегодня вечером планируется встреча нашей мужской компании в кафе. Это наша традиция — выпить пиво, поиграть в карты. К тому же завтра уезжает сын Джульет. Мы с парнями хотим пригласить вас, если, конечно, есть желание». «Да ты шутишь! Вечеринка! Конечно, мы придем. Чет не стал скрывать искреннюю радость. «Не совсем вечеринка. Простые посиделки», — пояснил Джек, испугавшись, что братья не совсем поняли формат предстоящего мероприятия. «Закусками проблем нет. Прихватите только пиво». «Спасибо. Нам как раз будет полезно познакомиться и обзавестись друзьями». Чет пожал Джеку руку и не отпускал ее чуть дольше, чем требовалось. Осознав, что Джульет его наверняка уже разыскивает, Джек решил вернуться в кафе. Но не успел он развернуться, как в магазин, ураганом залетели Марта и Рут. Джек отметил, что наряды на них были как раз те самые, в которых каждая ходила на свидание с Клейпом. Интересно, до них дошли слухи про Кевина и Грейс? Или им уже безразлична судьба почтальона? мы принесли хорошие новости». Рут словно пела, а не говорила. Джек невольно задержался в дверях. «Как пропустить хорошие новости?» «Да-да», — подхватила Марта. «Мы с сестрой посовещались и приняли решение. До тех пор, пока не найдется подходящее жилье, вы поживете у нас». Джек вздохнул и вышел, лишний раз убедившись, как по-разному люди относятся к новостям. Ему стало жалко Бобо и Чета. Хорошие парни, которые попали по глупости и незнанию в искусно расставленные амурные сети. Но Джек быстро отогнал от себя эти мысли. Кто знает, может, эти парочки потому и засиделись в холостяках, что полжизни ждали друг друга. Время покажет. Но ему искренне захотелось, чтобы так и было. Время до конца рабочего дня пролетело незаметно. Мелиссу забрал Джейкоб, пообещав, что они скоро вернутся. Жюльет выключила свет на кухне, предварительно выставив закуски для мужчин на барную стойку. «К холодильнику не подходите, там все на завтра», — объяснила она Джеку и пошла домой. Лиза помогла соединить столы, накрыла на стол и тоже отправилась к себе. Она не стала дожидаться прихода гостей, оставив Джека в одиночестве. Конечно, ей хотелось поскорее увидеть Исаю, но придется потерпеть. Сначала он проведет вечер в мужской компании. Поднявшись в комнатку, Лиза принялась наводить порядок, чтобы скоротать время. Матрас Мелиссы стоял вдоль стены, дожидаясь возвращения хозяйки. Хотя Лиза начала сомневаться, что это произойдет, Джейкоб так старался создать для своей возлюбленной необходимые условия, что недовольство Мелиссы практически сошло на нет. К сожительству с мужчиной вне брака ее подруга относилась проще, чем многие женщины старшего поколения. Чужое мнение волновало Мелиссу только в том случае, если она сама не знала, как правильно поступить. В отношении шерифа же она была уверена. Джейкоб не станет пользоваться ею, дабы потешить свое самолюбие. Скорее наоборот. Исайя шепнул Лизе, что Джейкоб подумывает о свадьбе. «Разве это не замечательно?» Лиза взяла полотенце из шкафа, скинула одежду и отправилась в душ. Четвертый вечер, который они проведут вместе. И последний. Неизвестность, которая ждала Лизу впереди, не сулила ничего хорошего. Тоска и воспоминания — вот и все, чем придется кормить душу. Накинув на влажное тело халат, оставленный Мелиссой, Лиза принялась искать приличное белье. Сегодня ей хотелось быть особенно красивой. Для него. Через 15 минут снизу стали доноситься голоса. Первым вернулся Джейкоб. Затем послышался раскатистый бас Олдоса. Значит, Исайя тоже здесь. Совсем близко. Лиза прислушалась. Вот Кевин рассказывает про Грейс, а остальные отпускают шуточки. Зазвучал голос Сэма Блэквуда. Он кому-то рассказывает про историю кафе. Как будто он, а не Джек, хозяин. Наверняка братьям-венграм. Их голоса Лиза знала плохо, а отличить друг от друга вообще не могла. Колокольчик на двери не переставал звенеть. Пришли Питер Дэвис с Джонатаном Старком, доктор Андерс и даже пастор Гэмбл. Хорошо, что слепой Сэм в бегах. А Дику Спенсеру не хватило наглости в очередной раз явиться без приглашения, подумала Лиза. Сначала все выпивали и произносили тосты, прощались с Исайей, который обещал, что скоро вернется снова, и приветствовали Бобо и Чета. Последние после нескольких кружек пива принялись рассказывать байки про свою жизнь. Бобо поведал, как однажды перевернулся на своем прежнем грузовике и показал всем присутствующим огромный шрам на ноге. Лиза слушала возгласы и вздохи, пытаясь представить эту картину. Жаль, что мужчины не ходят в шортах. Тогда она смогла бы без проблем различать братьев. Только голову опусти. Вскоре все забыли про аварию, потому что Чет рассказал, как нарвался на брачную аферистку, которая пыталась женить его на себе, чтобы завладеть имуществом. Чет был уверен, что брак не состоялся благодаря его бдительности. Но на деле все обстояло иначе. Аферистка быстро пронюхала, что имущества никакого нет, и бросила его, отправившись на поиски жениха побогаче. Затем слово взял Сэм Блэквуд и рассказал, как познакомился с Джуди. Эту историю Лиза уже слышала, правда, от самой Джуди. Надо заметить, совпадение оказалось немного. Дело было почти 40 лет назад, Джуди отдыхала с подругами в парке, когда на горизонте появился высокий загорелый красавец. Со слов Сэма. Он сразу приглянулся девушкам, причем всем без исключения. Снова со слов Сэма. Но Джуди быстро обскакала подруг, проявив инициативу. Сама Джуди рассказывала, как они, Сэм и его приятели, таскались за ними весь вечер, и Сэм умолял ее оставить адрес, потому что был пленен ее нарядом и красотой. Как бы там ни было, но 40 лет в браке говорят о многом. От судьбы не уйдешь, кто бы эту самую инициативу не проявил. Когда Сэм замолчал, чтобы опустошить свой стакан, другой причины Лиза не предполагала, один из братьев спросил Джека, где же его жена. Улыбка медленно сползла с Лизиного лица. Когда Джек говорил о Розалии, ей всегда становилось грустно. Даже спустя годы его тоска никуда не делась. Лиза всегда примеряла ситуацию Джека на себя. Неужели даже через много лет она будет вспоминать Тома? Порой тоска причиняла физическую боль где-то в области груди. Наверняка там, где живет душа. С появлением Исаи печаль по Тому притупилась. И Лизе было стыдно за это. Хорошая жена не станет влюбляться через несколько месяцев в другого мужчину. Те чувства, которые терзали Лизу из-за отъезда Исаи, она порой воспринимала как наказание. Пока она размышляла об этом, внизу перешли к игре. Интересные истории сменились возгласами удачи и поражений. Карты Лизу не увлекали. Как можно несколько часов кряду строить комбинации и пытаться обмануть соперников? Она не заметила, как задремала. Разбудил ее стук в дверь. Не сразу сообразив, что происходит, Лиза испугалась. Крики из кафе больше не доносились. Значит, все разошлись. За дверью стоял Исайя. Не сказав ни слова, он поднял Лизу на руки и прижал к себе. «Наконец-то», — прошептал он, пряча лицо в ее волосах. «Я соскучился». Лиза так много хотела сказать ему. Но слова застряли в горле. Подавшись порыву чувств, она приникла к его губам, отбросив переживания и тревоги. Их последний вечер. Пусть он станет особенным.